Глава 13. Обман и предательство. Вскоре я уже видел дом. Судя по дыму из труб, внутри ждало тепло, по которому я так истосковался. Я постучал в заднюю дверь. Мой ключ открывал большинство замков, но сейчас использовать его я не стал. Что ни говори, какое-то время меня здесь не было. И, наверное, более вежливо было бы дождаться приглашения войти. Пришлось постучать трижды, прежде чем в конце концов мне открыла Мэг. Она отступила на шаг и приветливо улыбнулась. «Ходи быстрее, Том, а то там такой снег!» – воскликнула она. «Рада, что ты вернулся!» Я снял плащ и куртку, прислонился в углу посох и отряхнул снег с сапог. «Садись!» – Мэг подвела меня к очагу. «Ты дрожишь от холода. Чашка горячего бульона тебя согреет. Больше пока ничего предложить не могу. Но позже состряпаю что-нибудь посерьезней». Я дрожал не столько от холода, сколько от всего, что произошло в комнате Моргана. Но постепенно, грея руки огня, я начал успокаиваться. От сапог поднимался пар. «Приятно видеть, что все твои пальцы целы», — воскликнула Мэг. Я улыбнулся и спросил, «Где мистер Грегори? Может, ушел? Потому что кому-то потребовалась помощь ведьмака?» «Хорошо бы. Это означало бы, что он снова чувствует себя вполне прилично. Все еще в постели. Отдыхает, как только выпадает возможность. Значит, пока ему не лучше». «Он выздоравливает, но медленно», — ответила Мэг. «На это требуется время. Сразу не получается. Постарайся слишком уж не волновать и не обременять его. Он очень нуждается во сне и покое». Она поставила передо мной чашку источающего пар куриного бульона. Я поблагодарил и принялся пить его маленькими глоточками, чувствуя, как согреваясь изнутри. «Как твой бедный папа?» – внезапно спросила Мэг, усевшись в свое любимое кресло-качалку. «Ему лучше?» Я ужасно удивился, что она помнит об этом, как глазам снова подступили слезы. «Он умер, Мэг, но он очень сильно болел». «Какая печальная новость, Том. Мне очень жаль. Я знаю, что это такое – терять близких». Внутри у меня все сжалось в тугой узел. При мысли о потере папы и о том, как Морган обошелся с его духом. Папа такого не заслуживал. Нельзя допустить, чтобы это повторилось. Нужно что-нибудь предпринять. Мэг молча глядела на огонь. Спустя некоторое время она закрыла глаза и принялась негромко напевать какую-то мелодию. Покончив с бульоном, я встал и поставил чашку на стол. «Спасибо, Мэг. Было очень вкусно», — сказал я. Она не ответила и, казалось, уснула. Вообще-то, она часто подремывала в своем кресле-качалке около очага. Я не знал, что делать. Мне хотелось поговорить о Моргане с хозяином, но он явно был не в том состоянии, чтобы беспокоить его по этому поводу. Вдруг от разговоров ему станет хуже. Может, пока он спит, имеет смысл подняться и взглянуть на этот гримуар, проверить, там ли он, где указал Морган. Одно не вызывало сомнений. Теперь, когда учитель так сильно болел, а Алиса исчезла, я мог рассчитывать только на себя. Сейчас меня волновало одно – как найти правильное решение и помочь папе. Только это имело значение. Я должен был помешать Моргану терзать его. Но как? Для начала, видимо, следовало поискать гримуар. «Ведьмак спит. Может, другого шанса сделать задуманное и не будет». Отчасти мне становилось не по себе при одной мысли о том, чтобы взять книгу без позволения ведьмака. Впрочем, объясниться можно будет позднее. «Папа, вот что сейчас важнее всего». Однако стоило мне направиться к двери, как Мэг внезапно открыла глаза и наклонилась вперед, помешивая кочергой огонь. «Хочу подняться и взглянуть на мистера Грегори», — сказал я. «Нет, Том, не стоит пока его беспокоить. Просто посиди тут у огня и согрейся как следует. После такой-то долгой прогулки по холоду...» «Ну, тогда сначала я возьму из кабинета свою записную книжку». Однако отправился я вовсе не в кабинет, а в зал. Если ведьмак не встает с постели, значит... Мэг не пьет свой травяной чай, а мне Требуется на какое-то время усыпить ее, чтобы заняться поисками гримуара. Травяной чай – самый легкий способ добиться этого. Я достал из буфета большую стеклянную бутыль, налил в чашку снадобья на 3/4 дюйма, вернулся на кухню и поставил греться в воду. «Что это?» – с улыбкой спросила Мэг, когда я протянул ей чашку. «Травяной чай, Мэг. Выпей. Без него у тебя кости будут ныть от холода». Улыбка сползла с лица Мэг. Она вырвала у меня чашку и грохнула ее о каменный пол. Скочила, схватила меня за руку и притянула к себе. Я попытался вырваться, но она оказалась слишком сильна. Я почувствовал, что она без особого труда способна оторвать мне руку. «Лгун! Лгун!» – закричала она, чуть не касаясь своим лицом моего. «Я надеялась, ты относишься ко мне-то лучше, но ты такой же, как Джон Грегори. Никто не скажет, что я не дала тебе шанса, но ты доказал, что ты ничем не отличаешься от него. Вы хотели, чтобы я ничего не помнила, верно, парень? Но теперь я помню все. Знаю, кем была и кто я сейчас». Мэг громко втянула носом в воздух. «Я знаю, и кто ты такой», — продолжала она почти шепотом. «Знаю, о чем ты думаешь». Она не отрывала от меня взгляд. Ее глаза не напоминали две огненные точки, как у мамаши Малкин, с которой я встретился лицом к лицу этой весной. Но, казалось, с каждым мгновением становились все больше. Она – ведьма Ламия, и физически была несравненно сильнее меня, а теперь и ее разум постепенно забирал власть над моим. «Я знаю, кем ты можешь стать когда-нибудь, Том Уорд», – прошипела она. «Но этот день пока очень далек. Ты всего лишь мальчик, а я хожу по этой земле дольше, чем хотела бы помнить. Так что даже не пытайся использовать против меня какой-нибудь трюк Джона Грегори, потому что я знаю их все до последнего». Она с силой развернула меня спиной к себе, выпустила мою руку и молниеносно схватила за шею. «Пожалуйста, Мэг, я не хотел причинить тебе вред», — умоляюще сказал я. «Хотел лишь помочь тебе. Я и с Алисой об этом говорил. Она тоже хотела помочь себе». «Конечно. Сейчас можно плести что угодно. Заставлять пить мерзкую микстуру. Это способ помочь мне?» «Нет, я так не думаю. Перестань лгать, а не то пожалеешь». «Но это не ложь. Мэг, вспомни. Алиса родом из семьи ведьм. Она понимала тебя и действительно сожалела о том, что происходит. Я и сам хотел поговорить о тебе с мистером Грегори и...» «Хватит, парень, хватит с меня твоих оправданий», — рявкнула Мэг. «А теперь марш в подвал. Посмотрим, как тебе понравится сидеть там, в темноте. Ничего другого ты не заслуживаешь. Хочу, чтобы ты почувствовал, через что мне пришлось пройти. И я ведь совсем не все время там спала. Долгие часы я размышляла одна в темноте. Слишком слабая, чтобы сдвинуться с места, даже чтобы встать на ноги. Я отчаянно старалась вспомнить все то, что ты и Джон Грегори хотели заставить меня забыть. Я ведь по-прежнему была способна думать, чувствовать и знала, что пройдут долгие, скучные, одинокие месяцы, прежде чем дверь откроется и мне позволят выйти. Сначала я пытался вырваться, но потом понял, что это бесполезно. Она была слишком сильна. По-прежнему сжимая мне шею, точно клещами, она провела меня по лестнице в подвал. Или точнее говоря, протащила, потому что ноги мои едва касались пола. Наконец мы добрались до ворот, а потом оказались и за ними, поскольку у нее при себе был ключ. Свечи ей не требовалось, и, хотя я мог найти дорогу в темноте лучше большинства людей, за каждым поворотом становилось все темнее и все труднее видеть. Мысль о подвале ужасно давила на меня. Вспомнилась сестра Мэг, дикая ведьма Ламия, томящаяся в своей яме. Никак не хотелось оказаться рядом с ней. К моему облегчению, в третий раз свернув за угол, Мэг остановилась на площадке с тремя дверями. Еще одним ключом она отперла левую камеру, втолкнула меня внутрь и заперла дверь. Потом я услышал, как она отомкнула соседнюю камеру. и вошла в нее, но оставалась там совсем недолго. Вскоре дверь захлопнулась, и Мэг начала подниматься по лестнице. Спустя несколько мгновений послышалось клацанье железных ворот, и потом снова шаги, все слабее, слабее, и в конце тишина. Я выждал несколько мгновений, на случай, если она зачем-то вернется, достал из кармана трутницу и огарок свечи. Разжег свечу и оглядел свою камеру, маленькую, не больше 8 шагов на 4, с охапкой соломы в углу. Стены из каменных блоков, дверь из прочного дуба, почти в самом ее верху квадратное смотровое окошко, прорезанное 4 вертикальными металлическими прутьями. Я уселся на каменный пол в углу и задумался, что произошло, пока меня не было. Я почти не сомневался, что сейчас ведьмак в соседней камере, той самой, куда он на лето запирал Мэг. Иначе с чего бы ей туда заходить? Но как случилось, что ведьмак оказался в ее власти? Он был еще нездоров, когда я уходил домой. Может, он забыл дать Мэг травяной чай, и ее память проснулась? Может, она сама добавила что-то в его пищу или питье, скорее всего, то самое, с помощью чего он все эти годы добивался от нее покорности? И, наверное, сказалось влияние Алисы. Она без конца болтала с Мэг, рассказывала, что родом из семьи ведьм. Иногда они шептались, как будто секретничали. Что они обсуждали? Если Алиса получила возможность действовать, как считала нужным, доза травяного чая для Мэг постепенно сокращалась. Не обязательно во всем виновата Алиса, однако ее присутствие в доме ведьмака явно не пошло нам на пользу. Когда я вернулся, Мэг лишь притворилась такой, какой была раньше, разыграла передо мной спектакль. И правда ли, что она дала мне шанс, как она выразилась? Повела бы она себя со мной иначе, если бы я не попытался напоить ее травяным чаем. Вернувшись на Англизарк, я погрузился в мысли о папе и Моргане. И ничего не замечал, хотя все признаки были налицо. Теперь я это понимал. Мэг называла меня Томом, а не Билли, как раньше. И помнила о папе. Почему я вовремя не обратил на это внимания? Следовало быть настороже, а я допустил, чтобы головой правило сердце. И теперь все графство в опасности. Ведьма Ламия снова на свободе. И нет ни ведьмака, ни его ученика, чтобы остановить ее. Ладно, что сделано, то сделано. Но теперь я просто обязан что-нибудь придумать. Не все, конечно, беспросветно плохо, но и радоваться нечему. Мэг многое узнала обо мне с помощью ведьмовского чутья. Однако она не потрудилась обыскать меня. Не нашла трутницу и огарок, а также ключ, способный открывать большинство не слишком сложных замков. Это хорошо. Я могу выбраться из камеры и могу отпереть дверь камеры ведьмака. Плохо же то, что мой ключ не позволит открыть ворота, а иначе ведьмаку не пришлось бы держать для этого специальный ключ на книжной полке библиотеки. И вот этот ключ сейчас у Мэг. Даже освободи я нас обоих, мы по-прежнему остались бы в подвале, как в ловушке. Выход один. Как можно скорее поговорить с ведьмаком. Он что-нибудь непременно придумает. И я с помощью своего ключа отпер дверь камеры. Замок открылся беззвучно. Однако дверь точно приклеилась. И когда я навалился на нее, распахнулась рывком, с лязгом, отдавшись эхом по всей лестнице. Я от всей души понадеялся, что Мэг была в кухне у очага и ничего не услышала. Взяв свечу, я на цыпочках вышел на площадку, поднес свечу к смотровому окошку камеры ведьмака и заглянул внутрь. Но мало что увидел, только постель в углу и темную фигуру на ней. Кто это, ведьмак? А вдруг нет? «Мистер Грегори! Мистер Грегори!» — позвал я, стараясь говорить как можно тише. Послышался низкий стон, груда на постели медленно зашевелилась. Это был ведьмак, точно. Только я собрался снова окликнуть его, как внизу на лестнице послышался какой-то звук. Я обернулся и прислушался. Тишина. И потом снова то же самое. Кто-то поднимался сюда. Крыса? Нет, Судя по звуку, что-то более крупное. Внезапно снова все стихло. Может, просто почудилось? Страх иногда выкидывает удивительные трюки с разумом. Ведьмак любит повторять, что важно всегда различать сон и явь. Я невольно затаил дыхание и снова услышал неясный шум внизу. Видеть я ничего не мог, мешал поворот, оставалось строить догадки лишь по звукам. Это было не похоже на то, как если бы по ступеням полз кто-то типа мертвой ведьмы, ухитрившийся вырваться на свободу. Но это не были и звуки шагов, значит, по лестнице поднимался не дух, не призрак и даже не человек, который по какой-то причине прятался внизу. Это были звуки, каких мне никогда прежде слышать не доводилось. Движение, потом остановка, и снова движение. И снова остановка. Все очень быстро. Казалось, кто-то движется больше, чем на двух ногах. Наверняка дикая ведьма Ламия. Кто же еще? Проведя долгие годы в яме, теперь она яростно жаждала человеческой крови. И приближалась ко мне. Охваченный паникой, я без раздумий бросился в свою камеру. Торопливо закрыл и запер дверь. Задул свечу, свет мог бы привлечь ее внимание. Хотелось бы знать, безопасность ли я даже внутри запертой камеры. Если ведьма сумела вырваться из ямы, ей ничего не стоит согнуть прутья. Потом до меня дошло, что Мэг могла просто выпустить сестру из ямы. И на мгновение я почувствовал себя лучше. Однако я не успел даже испустить дух облегчения, потому что на память пришло сказанное ведьмаком. Железо остановит большинство из них, если они сумеют добраться до ворот. Ведьма Ламия была самым опасным существом в подвале, и если она захочет сбежать, может, даже железные ворота задержат ее не так уж надолго, не говоря уже о прутьях моей камеры. От одной этой мысли мне стало совсем не по себе. Оставалось лишь надеяться, что, просидев так долго в яме, ведьма еще достаточно слаба. Я сидел тихо, чуть дыша, и внимательно прислушивался. Снова то же самое. Движение и остановка. Движение и остановка. Но с каждым мгновением все ближе и ближе. Я вжался в стену и почти перестал дышать. Что-то легко коснулось двери, потом сильнее. Потом послышался скребущий звук, как будто по дереву царапали когти. Как жаль, что я, не подумав, заперся в собственной камере, а не в той, где находился ведьмак. Тогда я мог бы разбудить его и попросить совета. Было темно, очень темно. Так темно, что, находясь внутри камеры, я не мог сказать, где кончается дверь и начинается стена. Однако квадрат, пересеченный тремя вертикальными прутьями, выглядел светлее того, что его окружало. Значит, какой-то свет на лестнице есть, и стена на площадке отражает его, пусть и очень слабо. Что-то перемещалось на фоне этого светлого квадрата. Всего лишь силуэт, но у меня не вызывало сомнений, что это вроде руки. Вот она вцепилась в прутья, но звук был не такой, как если бы с металлом соприкоснулось нечто облаченное в плоть. Звук был скрежещущий, как если бы по железу царапнули напильником, и вслед за тем шипение, исполненное ярости и страдания. Ведьма Ламия дотронулась до железа и, значит, испытывает сильную боль. Только воля удерживала ее на месте. Потом перед прутьями заскользило вверх что-то большое, затмевая свет позади, словно темная луна. Наверное, голова ведьмы. Сквозь прутья она смотрела на меня, но было слишком темно, чтобы разглядеть ее глаза. Снова послышался скрежет, дверь затрещала и заскрипела. Я затрясся от страха, понимая, что происходит. Она пыталась согнуть прутья или выдрать их из двери. Будь со мной рябиновый посох, я ударил бы ведьму сквозь прутья и, возможно, прогнал бы ее. Но при мне не было ничего. Даже серебряная цепь осталась в сумке, да и вряд ли от нее был бы тут прок. К моему облегчению, наверху внезапно послышался лязг металла. Ламия отпустила прутья и исчезла из вида. Раздались приближающиеся шаги, за смотровым окном замерцала свеча. «Назад! Назад!» — закричала за дверью Мэг, и дикая Ламия поскакала вниз по ступеням. Свеча и шаги последовали за ней. Я так и сидела, скрючившись в углу. Спустя какое-то время шаги вернулись. Я услышал, как на пол с лязгом поставили ведро, и в замке моей двери начал поворачиваться ключ. Я торопливо рассовал по карманам трутницы и огарок свечи. Теперь я был рад, что не заперся в камере ведьмака. Иначе Мэг поняла бы, что у меня есть ключ. Она стояла в дверном проеме, подняв свечу и другой рукой маня меня к себе. Я не двигался, был слишком испуган. «Подойди сюда, парень», — сказала она. «Не бойся, я не кусаюсь». Она засмеялась собственной шутке. Я встал на колени, но подняться не смог, так дрожали ноги. «Ну, ты идешь, парень, или мне придется подойти к тебе? Первое намного легче и не так болезненно». На этот раз подняться мне помог ужас. Может, Мэг и домашняя, но по-прежнему Ламия. И очень вероятно, все еще предпочитает любой другой еде кровь. Травяной чай заставлял ее забыть об этом. Но теперь она точно знала, кто она такая. И понимала, чего хочет. В ее голосе звучали требовательность и властность, подавляющие мою волю. Я побрел к открытой двери. «Тебе повезло, что я как раз сейчас решила покормить Марсию», — сказала она, кивнув на ведро. Я заглянул в него. Пусто. Не знаю, что там раньше было, но дно затягивала кровавая пленка. Чуть было не отложила это на более позднее время, но вовремя вспомнила, как отчаянно ей захочется добраться до тебя, такого молоденького. Джон Грегори для нее и наполовину не так привлекателен, — сказала Мэг со злобной усмешкой, кивнув на соседнюю камеру и тем самым подтверждая, что ведьмак там. «Он правда заботился о тебе», — в отчаянии сказала я Мэг. «Всегда. Пожалуйста, не обращайся с ним так. Он ведь любит тебя. Действительно любит. Он писал об этом в своем дневнике. Я наткнулся на него случайно и прочел. Это правда». Я помнил каждое слово. Как я мог столкнуть в яму ту, которую полюбил больше, чем собственную душу? «Любовь», — презрительно усмехнулась Мэг. «Что такой человек может знать о любви?» «Это произошло, когда вы впервые встретились. И он должен был посадить тебя в яму, как ему велел долг. Но он не смог сделать этого. Мэг, не смог, потому что слишком сильно любил тебя. Вопреки всему, чему ему учили, во что он верил, он избавил тебя от ямы и давал тебе этот чай только потому, что у него не было выбора, яма или чай. И он избрал то, что ему, как казалось, лучше, потому что заботился о тебе». Мэг яростно зашипела и заглянула в ведро с таким видом, словно хотела вылизать его дочисто. «Но это было давным-давно, и он нашел странный способ проявлять свои чувства. Может, теперь он поймет, что это такое. По полгода сидеть тут заперти. Торопиться некуда. Я должна хорошенько обдумать, что с ним делать. Что касается тебя, ты всего лишь мальчик, и большой вины на тебе нет. Ты не знаешь ничего другого, потому что так он учил тебя. И это нелегкая жизнь, нелегкое ремесло. Я позволила бы тебе уйти», — продолжала она. «Но ведь ты на этом не успокоишься. Так уж ты устроен. Так тебя воспитали. Ты отправишься за помощью. Захочешь спасти его. Здешний народ плохо относится ко мне. Может, в прошлом я давала для этого повод. Но по большей части они заслуживали то, что получили. Они явятся сюда сей толпой, и тогда мне с ними не справиться. Нет, если я тебя отпущу, для меня скоро все будет кончено. Но одно я тебе обещаю. Я не отдам тебя своей сестре. Этого ты не заслуживаешь». Она жестом велела мне отступить, закрыла дверь и снова заперла ее. «Попозже я принесу тебе еды», — сказала она сквозь прутья. «И может, к тому времени придумаю насчет тебя что-нибудь получше». Прошло немало времени, прежде чем она вернулась. Я использовал это время, чтобы разработать план. Наконец, наверху послышались шаги. Снаружи уже наверняка начало темнеть. Я представил себе, что она несет мне ужин. Хотелось надеяться, что не последний. я услышал лязг открываемых ворот. Сосредоточившись, я постарался засечь, сколько времени прошло от этого до того момента. Когда снова послышался лязг теперь уже закрываемых ворот и возобновился стук остроносых туфель по ступеням. У меня было два плана. Второй очень рискованный, и я надеялся, что сработает первый. Сквозь прутья мелькнул свет свечи. Мэг положила что-то у двери, отперла и открыла ее. На полу стоял поднос с двумя источающими пар чашками горячего супа и двумя ложками. «Я тут кое-что надумал, Мэг. Я приступил к исполнению первого плана, состоящего в том, чтобы убедить ее с помощью слов. Такое, от чего может стать лучше для нас обоих. Почему бы тебе не позволить мне управляться по дому? Я могу разводить огонь, носить воду. Вообще много в чем могу помочь. Что ты собираешься делать, когда Шанкс привезет продукты? Если ты откроешь ему дверь, он поймет, что ты на свободе. А если я, в жизни не догадается. А если кому-то понадобится помощь ведьмака, я просто могу сказать, что он все еще болен. Если встречать гостей буду я, пройдет много времени, прежде чем люди поймут, что ты на свободе. Ты успеешь решить судьбу мистера Грегори. Мэг улыбнулась. Бери свой суп, парень. Я наклонился, взял с подноса чашку и ложку. Когда я выпрямился, Мэг с махом руки дала мне понять, чтобы я отступил и начала закрывать дверь. Звучит заманчиво, парень. Но как скоро ты попытаешься освободить хозяина? Спорим, очень даже скоро. Она заперла дверь. Мой первый план полностью провалился. Оставалось одно. Предпринять попытку со вторым. Я поставил чашку с супом на пол и вытащил из кармана свой ключ. Мэг, между тем, повернула ключ в замке камеры ведьмака. Я ждал, не теряя надежды, хотя для этого не было почти никаких оснований. И я оказался прав. Она вошла в камеру ведьмака. Наверное, он был слишком слаб, чтобы встать и подойти к двери. Может, она даже сама кормит его. Не тратя времени даром, я отпер свою дверь, осторожно открыл ее и вышел. По счастью, на этот раз ее не заело, и никакого шума не было. Я все очень тщательно продумал, взвесил все возможные опасности. Первый вариант был такой – пойти прямо в камеру ведьмака и попытаться справиться с Мэг. При нормальных обстоятельствах мы вдвоем с хозяином не уступали ей в силе, но сейчас вряд ли можно ждать от ведьмака помощи. И у нас нет ничего для успешной борьбы с ней. Ни рябинового посоха, ни цепи. Поэтому я решил сходить за серебряной цепью, которая лежала в кабинете в моей сумке, и уж потом попытаться связать ею Мэг. При этом я рассчитывал на две вещи, что дикая ламия не схватит меня до того, как я доберусь до железных ворот, и что Мэг эти ворота не заперла. Вот почему я засекал время. Второй раз ворота лязгнули почти сразу же после первого. У нее не было времени запереть их, или по крайней мере так мне казалось. Сначала я шел на цыпочках, по одному шажку за раз, и все время оглядывался через плечо на камеру ведьмака, чтобы вовремя заметить, если Мэг выйдет и на поворот лестницы, из-за которого могла появиться дикая Марсия. Я от всей души надеялся, что она все еще сыта после утренней кормежки, или что не посмеет вылезти из подвала, пока Мэг здесь. Похоже, Марсия боится сестры. Во всяком случае, тут же убралась обратно по приказу Мэг. Наконец я добрался до ворот. Заперты ли они? Я вцепился в холодное железо. К моему облегчению ворота поддались, и я начал открывать их как можно более медленным, плавным движением. Однако ведьмак знал, что делал, когда сооружал эту лестницу. Послышалось клацанье, и весь дом завибрировал, словно колокол. Мэг тут же выскочила из ямы ведьмака и помчалась ко мне, скинув руки, растопырив и изогнув пальцы, словно когти. На мгновение я оцепенел, пораженный тем, как быстро она двигалась. Еще пара секунд, и было бы слишком поздно. Но потом я тоже побежал вверх по лестнице, через весь дом к кухне, ни разу не оглянувшись, подгоняемый топотом Мэг за спиной и страхом, что в любой момент она может вонзить в меня свои ногти. Заходить в кабинет за мешком времени не было. Я бы не успел развязать его и достать оттуда серебряную цепь. Домчавшись до задней двери, я сорвал с крючка плащ, куртку, схватил посох, отпер дверь и выскочил на обжигающий холод. Я не ошибся. Уже темнело, однако света еще хватало. Я то и дело оглядывался, но никаких признаков преследования не заметил. Идти по заваленной снегом расселине было нелегко, и все же я торопился изо всех сил. Снег был глубокий, и я уже начал подмерзать. Добравшись до края склона, я остановился и снова оглянулся. Мэг не преследовала меня. Холод кусался, дул резкий северный ветер. Дыхание в морозном воздухе вырывалось паром. Я натянул куртку из овчины, а сверху надел плащ. И задумался. Это казалось трусостью, что я бросил ведьмака на милость Мэг. Терзаемый чувством вины, я понимал, что непременно должен исправить содеянное. Спасти учителя, вырвать его из ее когтей. Но для этого мне требовалась помощь. И помощь вот она, совсем рядом, в Англингтоне, живет и работает брат ведьмака, кузнец Эндрю, который однажды уже помог мне в приставне. Это он выковал для ведьмака ключ от серебряных врат, удерживавших лихо. Изготовить ключ от железных ворот к подвалу ведьмака наверняка легче, а без него мне никак не обойтись. Потом я проскользну в дом, пройду через ворота и выпущу ведьмака. Конечно, это было легче сказать, чем сделать. Там, почти на свободе, дикая ламия, не говоря уже о самой Мэг. Что толку заранее ломать голову над поджидающими впереди трудностями? Я побрел по снегу в Англингтон. Хорошо, хоть путь все время шел вниз по склону холма. Однако, ясное дело, вскоре мне предстояло вернуться.